Ради выгоды. Страшные сказки полезны. Это объективация страха и поучение. Издревле бездумно не смеялись над тем, над чем смеяться нельзя. А страшное рассказывали, но с пользой. Есть много страшных русских сказок, и во всех совет и наставление. Вот еще одна, моя сказка. Один богач приехал в свой маленький город. Он долго не был в городе детства, родители переехали в столицу, когда он 8 класс окончил, а потом приезжать не хотелось. Что там делать в такой дыре? Провинциальная скука и бедность. А приехал, потому что бабушка умерла, с бабушкой ни он, ни родители не общались, ей другие родственники помогали, им и квартирка достаться могла, но богач этого никак допустить не мог. Он единственный родной внук и потребует свою долю, как положено по закону. Такой у него был нрав. Приехал, остановился в лучшей плохой гостинице, придется потерпеть ради выгоды, и вышел на улицу поискать приличный ресторан. Поужинать всласть и горло промочить. Очень он это дело любил. Идет, а навстречу ему бывший одноклассник. Богач его сразу узнал. Половина лица у бывшего одноклассника закрыта родимым пятном, и еще он сильно хромает, какой-то дефект с рождения. Его богач в детстве дразнил свекла-хромоножка и другими смешными прозвищами называл, да еще ребят других подговаривал, вместе веселее травить кого-то, так ведь? Было очень весело. А этот хромоножка плакал потешно, худенький и бледный. Почти не изменился, надо же. Хромоножка подошел и поздоровался. Тоже узнал. Богач засмеялся, напомнил про детство. Приятно все же знакомого встретить. Да еще такого неудачливого и некрасивого. Хотя на хромоножке черный костюм, галстук, белые ботинки. Приоделся, значит. Богач сказал, я мельком слышал, что ты на себя руки наложил после школы. Но врут люди, сочиняют. Хромоножка тоже улыбнулся бледной улыбкой. Никогда в нем живого веселья не было, и внезапно предложил: пойдем нашу встречу отмечать. Я знаю хорошее местечко неподалеку, посидим и чарочку выпьем. Богачу скучно было. Он и пошел с хромоножкой в какой-то бар за городом, но недалеко. Ступени ведут вниз, в темное заведение, но неплохо все сделано, даже удивительно. Пауки в паутине сидят, сверкают красными глазами. По углам мертвецы в саванах стоят, бледно-зеленые лица у них, острые зубы, и такие роботы сделаны, вроде бесов. Бегают, хвостами метут и хихикают. И пахнет гнилью, сырой землей. Надо же, как удачно подвал обыграли, атмосферно. А бармен с черным лицом и тусклыми глазами наливает напиток в граненые стаканы, а на закуску дает кусок пирога. И все. Тоже для атмосферы, как на поминках. И приговаривает бармен бесцветным тихим голосом: «Проводите время чарочкой». Богач стал вспоминать детство, как смешно дразнили хромоножку, как его толкали и роняли, как обидно над ним шутили, и как тот плакал и рыдал. И хромоножка смеялся тихо. Ему тоже было очень смешно. А бармен наливал чарочку за чарочкой, стакан за стаканом, так что у богача немного помутилось в голове. Он решил вернуться в гостиницу. Надо отоспаться, ведь завтра к юристу идти. А хромоножка говорит: «Ты 7 стаканчиков выпил? Довольна с тебя. Пора тебе. Помни нашу встречу, меня не забывай». Богач поднялся по осклизким ступеням. Уже темно. Хотел такси вызвать, да телефон не нашел. Повернулся, чтобы спуститься в бар поискать. А бара нет. Вокруг кладбище, памятники стоят, лунный свет их серебрит. Зашел с пьяну на кладбище, сам не заметил. Выбрался все же. Хмель улетучился, совсем трезвый, будто и не пил. Нашел гостиницу, а портье спрашивает: «Вы к кому?» Богач раздраженно пояснил, что он остановился в 12-м номере, в люксе. А портье не верит, охрану зовет, нет такого постояльца. Разобрались не очень быстро, да и то не до конца, потому что богача 7 лет на этом свете не было. Где он был, никто не знает. И он тоже. Но это уже и не важно, потому что за эти 7 лет богач превратился в нищего, родители его скончались банкротами, все имущество потеряли, бизнес рухнул, ясное дело, жена за другого замуж вышла, а детей не было. За 7 лет человек все потерял. Да еще что-то с ногой случилось, высохла нога, как костяная стала. Стал богач калекой. Да и какой он богач? А вот долги с него требовать стали, такие же, как он, деловые партнеры и банки. И попал бывший богач в приют. В том самом маленьком городе оказался, куда ездил бабушкину квартиру получать наследство. И добрые люди кормили и поили бывшего богача, который все потерял. Обитатели приюта звали бывшего богача ласково, Хромоножка. И один человек рассказал, кстати, что тот паренек из детства с кривой ногой и родимым пятном действительно после выпускного того ушел из жизни. Уж больно над ним смеялись и обижали. Не выдержал. Пошел на кладбище. Там и нашли бедного Хромоножку. И новый Хромоножка все ходит на кладбище. На окраине города все еще тот бар, где он провел вечерок, где выпил 7 чарочек, потерял 7 лет жизни и все потерял. Но и дорогу в бар он тоже потерял. Не найдет. Хотя у прохожих спрашивает жалобно, но те торопливо проходят мимо страшного хромого человека с красным огромным пятном на лице. Кто подобрее, тот дает малую денежку, а кто позлее, смеются и замахиваются, как бывший богач когда-то.